«О, нет, благодарю вас. Я пришел поговорить». Губы ее раздвинулись безмолвным. «А, ясно. И о чем, позвольте спросить?» «О Дженнифер Стэнтон, об ее убийстве». У меня было не больше секунды, чтобы отреагировать на угрозу. Глаза Бьянки сузились, потом расширились, как готовые к прыжку кошки. А потом она бросилась на меня прямо через стол, протягивая руки к моему горлу. Я отпрянул назад, повалив кресло. Даже при том, что я двинулся с места первым, она успела таки достать меня своими когтями. Один обжег меня острой болью, чиркнув по горлу. А она не останавливалась, повалившись следом за мной на пол. Губы ее раздвинулись, обнажив острые клыки. Я рывком достал из кармана платок и встряхнул его в воздухе, прямо у нее перед носом. В платке хранился лучик солнечного света. Я всегда держу 1-2 при себе на случай, если это понадобится для приготовления эликсира. На мгновение он залил комнату ослепительным светом. Свет ударил Бьянку и отшвырнул назад, спиной в книжные полки, срывая с нее куски плоти, так пескоструйка срывает прогнившее мясо со скелета. Она взвизгнула, и кожа у ее рта завернулась и сползла, как старая змеиная шкура. Мне никогда еще не доводилось видеть вампира. Впрочем, пугаться мне было некогда. Успеется и потом. Взгляд мой фиксировал подробности, а руки уже тянули цепочку с талисманом с шеи. Морда вампир напоминала летучую мышь, злобную и уродливую, с непропорционально большой для такого тела головой. Тяжелые челюсти голодно щелкали зубами. Сутулые плечи, тем не менее, вовсе не производили впечатления хилых. За тонкими, напоминавшими скелет руками, трепетали перепончатые крылья. Черное платье, в котором не осталось решительно ничего женственного, сползло вниз, обнажив обвисшую грудь. Черные на выкате глаза прикрывались полупрозрачной кожистой пленкой, в нескольких местах разъеденной моим солнечным светом. Все тело обволакивал слой черной слизи. Вампир быстро оправился и замер, злобно шипя и съежившись у стены. Длинные закачивающиеся острыми когтями руки продолжали тянуть к моему горлу. Я охватил пентаграмму и высоко поднял ее, как всегда делают в кино настоящие убийцы вампиров. «Боже праведный, леди», — сказал я, — «и всего лишь хотел поговорить». Вампир зашипел и, приплясывающий, пугающий грозной походкой, двинулся ко мне. На когтистых задних лапах все еще красовались черные 300-долларовые туфли. «Назад», — скомандовал я, сам делая шаг ему навстречу. Пентаграмма вспыхнула холодным ярким огнем воли и веры. Моей, если вам угодно, веры в то, что ее хватит, чтобы не подпустить этого монстра к себе. Тот зашипел и отвернул морду в бок, прикрывая глаза от света руками и крыльями. Он попятился на шаг, другой, и так до тех пор, пока снова не уперся спиной в книжную полку. Что делать дальше? Я не имел намерения протыкать ее сердце колом. Однако, стоило бы мне ослабить волю, как она бросилась бы на меня снова, и я сомневаюсь, что у меня нашлось бы что-нибудь. Даже самые короткие заклинания способны сорваться с моих уст, прежде чем она оторвет мне голову. Даже если предположить, что мне удастся прорваться мимо нее к выходу, у нее имелось достаточно смертных лакеев, вроде Бобика у ворот, которые с радостью прикончили бы меня, увидев, как я разделался с их хозяйкой. «Ты убил ее!» — прорычал вампир. И странное дело, голос звучал все так же женственно, несмотря на исказившую его ярость и чудовищный рот, из которого он исходил. Это здорово нервировало. «Ты убил Дженнифер! Она была моя, жалкий чародеишка!» «Послушайте», — сказал я ведь не драться к вам пришел, и полиции известно, где я. Не создавали себе лишних неприятностей? Сядьте, поговорите со мной, и мы расстанемся, довольные друг другом». «Бог мой, Бьянка, да неужели вы думаете, что я отплясывал бы здесь у вас, если бы это я убил Дженнифер и Томми Тома? Надеешься, я поверю, будто это не ты? Тебе не выйти из этого дома живым». Меня и самого начинало уже охватывать злость и страх. «Бог мой, даже вампир и тот считал меня плохим парнем. Что нужно, чтобы убедить вас в том, что это делал не я?»